Подошел официант. И тут же возникли проблемы. Салаты из свежих овощей закончились. Икра из баклажанов тоже. Не осталось даже турки. Блюдо, приготовленного в основном из овощей. То же самое и с рыбой. Моему терпению пришел конец, и я спросил у официанта, что вообще осталось у них на кухне. «Только мясо», — ответил он по-болгарски с противной улыбкой. Я покорно согласился на гарнир из зеленой фасоли и картофеля, подчеркнув при этом, что мясо мне приносить не нужно. Марсель пожурил меня за отсутствие аппетита, пустившись в подробные рассуждения на физиологические темы. Овощи подали через полчаса. Рядом с ними на тарелке красовался сочащийся кровью кусок едва прожаренного мяса. Волна отвращения поднялась к самому моему горлу. Я вцепился официанту в куртку и приказал немедленно унести тарелку. Тот начал отбиваться. Приборы полетели на пол, стаканы разбились. Официант принялся меня оскорблять и даже хватать за пиджак. Мы вскочили, и дело уже почти дошло до рукопашной, когда Марселю все-таки удалось нас разнять. Официант, бормоча ругательства, забрал тарелку, в то время как пьянчушки за дальним столом подзадоривали меня, приветственно поднимая стаканы. Я словно обезумел, меня всего трясло. Поправив рубашку, я вышел на балкон, чтобы успокоиться. На Софию опустилась прохлада. Балкон находился как раз над площадью Народного собрания, где заседает болгарский парламент. Отсюда я мог любоваться большей частью города, залитого мягким светом. София расположена в низине. Когда спускается вечер, окрестные горы становятся нежно-голубыми, а красновато-коричневые краски города еще больше сгущаются. Устремленная вверх, сложная по планировке, вычурная, София с ее кроваво-красными зданиями и белыми каменными оградами представлялась мне средоточием тщеславия в центре Балкан. Меня удивили ее живость и многообразие, не соответствовавшие расхожим представлениям о неприглядной жизни в Восточной Европе. Конечно, в Софии хватало и безликих зданий, и очередей на бензоколонках, и пустых магазинов. Однако это был светлый город, овиваемый свежим ветром, радостный и безрассудный. Его непредсказуемые подъемы и спуски, оранжевые трамваи и пестрые лавочки делали его похожим на странный парк аттракционов, где посетителям то весело, то страшно. Марсель вышел ко мне на балкон. — Как ты? — осведомился он, похлопав меня по плечу. — Все хорошо. Он нервно хохотнул. — Свой цыганский ресторан мне явно придется открывать без тебя. — Марсель, извини. — Надо было предупредить, — ответил я. — При виде даже небольшого кусочка мяса мне хочется бежать, куда глаза глядят. — Ты вегетарианец? — Ну, в общем, да. — Ничего страшного. Он окинул взглядом город в огнях, потом повторил: «Ничего страшного. Мне тоже не хотелось есть. Это была не самая удачная идея — пойти в ресторан». Он помолчал. Райку был моим другом, Луи. Настоящим близким другом, чудесным парнем, знавшим лес, как никто другой, находившим любое растение в самом отдаленном уголке. В семье Николичей он был мозговым центром. Без него не обходился ни один сбор растений. Почему ты не виделся с ним целых полгода? Почему никто не сообщил тебе о его смерти? Весной я уехал в Албанию. Там вот-вот может начаться свирепый голод. Я пытаюсь призвать французские власти к состраданию. Что касается Марина и остальных, с чего бы им меня оповещать? Они сами были напуганы. Кроме того, я ведь не цыган. А у тебя самого есть какие-нибудь соображения по поводу гибели Райко? Марсель пожал плечами. Он сделал паузу, видимо, собираясь с мыслями. Я не нахожу объяснений. Мир цыган жесток. В первую очередь они жестоки друг другу. С легкостью размахивают ножом, еще легче кулаками. У них менталитет уличной шпаны. Однако настоящая жестокость за пределами их мира. Это жестокость чужаков, гадже, к цыганскому племени. Она неотступно преследует цыган повсюду, ходит за ними по пятам уже много веков. Я повидал немало трущоб, расположенных в предместьях крупных городов Болгарии, Югославии, Турции. Там, в бараках, утопающих в грязи, живут целые семьи, не имеющие ни профессии, ни будущего, постоянно испытывающие гнет расизма. Иногда на них яростно нападают в открытую, а иногда атака организуется изощренно. то есть с применением правовых норм и законных